Приход Станислава Дембы не был для Сони неожиданностью. Раз он узнал о ее отъезде, непонятно, кто мог ему это рассказать, то нельзя было сомневаться, что он придет и попытается удержать Соню. Объяснение, которое предстояло ей теперь, было неотвратимо. Оно принадлежало к числу тех маленьких неприятностей, с которыми нужно было Соне разделаться, прежде чем отправиться в путешествие. Оно было связано с этим путешествием так же, как скучное укладывание вещей, как тягостный разговор с патроном, как уклонение от назойливых расспросов ее хозяев. Соня жила у чужих людей, которые брали с нее высокую плату за скудно обставленную комнату и более чем скромную еду, и вдобавок считали себя вправе наблюдать за ее поведением. Все эти неприятности были благополучно преодолены, и теперь нужно было еще только дать состояться этому последнему разговору со Станиславом Дембой. Соня была к этому готова. «Это ты?» — спросила она и придала лицу выражение боязливого смущения. «Я ведь просила тебя не приходить ко мне в контору. Ты знаешь, патрон...» Тон досады в ее голосе произвел надлежащее действие. Станислав Демба растерялся и уже в начале объяснения оказался в положении обороняющегося. «Прости, пожалуйста, что я помешал тебе здесь», — сказал он. «Но мне нужно с тобою поговорить». «Неужели это необходимо?» — спросила она, сделав самую равнодушную гримасу, на какую была способна. «Да. Если это необходимо, то садись, пожалуйста». Демба сел. «Ну, я слушаю», — сказала Соня. Демба некоторое время молчал. «Может быть, лучше было бы все же с глазу на глаз?» «Пойдем, Клер», — сказала Этелька Шпрингер. «Мы не будем мешать». «Нет-нет, оставайтесь. Пожалуйста, оставайтесь. То, о чем господин Демба и я должны говорить друг с другом, может слышать всякий», — быстро сказала Соня. Она радовалась возможности сделать обеих своих подруг свидетельницами поражения Дембы, но Этелька Шпрингер не захотела остаться. «Нет», — сказала она, — «нам лучше оставить вас наедине. Пойдем, Клэр». «Enfant seul», — не удержалась от замечания Клара Постельберг, — «наконец-то одни», когда вслед за Этелькой Шпрингер вышла из комнаты.